Глава вторая. «Ханна, ты как?» Ей на плечо опустилась ладонь. Только тогда девушка и смогла снова вдохнуть и обернуться. «Я в порядке», — она натянуто улыбнулась сестре. «Ты уже справилась с Арникой и Бузиной?» Грейс было 16, и она больше прочих сестер походила на мать. Даже веснушки на маленьком, аккуратном носу, казалось, сидели в той же последовательности, что у Тамары Уэллс. А еще взгляд у нее был точно материн. «Ханна, я слышала ваш разговор с мистером Кетсби», — сказала она. «Ты действительно полагаешь, что я стану думать о травах, когда родная сестра жертвует ради нас своей свободой и честью? Ты не должна!» Она сжала ей руку. «Мама бы этого не позволила. Мамы здесь нет». Устала, откликнулась девушка, прикрывая за собой дверь. «Зато имеется долг в 25 фунтов и совершенно неприбыльная аптека, которая окупается лишь подпольной торговлей. Тоже достаточно нестабильный». Ханна прислонилась к стене, растирая виски. «Другого способа, чтобы выбраться из долговой ямы, у нас просто нет. Извини, Грейс». «Но это неправильно», — возмутилась сестра. «Нельзя продавать себя, как породистого щенка». «К тому же...» — из ее глаз брызнули слезы. «Я не смогу жить спокойно, зная, чем ты пожертвовала ради нас». Грейс всегда была чересчур эмоциональна, жила чувствами, не головой. А это опасно в том мире, который их окружал. Ханна взяла ее руки и заглянула в глаза. «Подумаешь, аукцион», — легкомысленно заявила она. «Меня купит богатый мужчина и станет лелеять, как редкую драгоценность». Окружит роскошью, нарядит в красивое платье и станет кормить самой вкусной едой, которую только можно представить. Разве в этом есть что-то плохое? Слезы на миг застыли в голубых глазах Грейс, а потом тоненькой струйкой потекли по щекам. «Но ты станешь всего лишь игрушкой, бесправной, полностью подчиненной ему». «Это я-то?» – девушка вскинула бровь. «Еще посмотрим, кто из нас станет игрушкой», заявила она с той долей воодушевления, которого отнюдь не испытывала. Принуждала себя быть веселой, беззаботной ради сестры. «Вот увидишь, я так задурю этому богачу голову, что он станет исполнять все мои прихоти, а потом вовсе даст много денег и отпустит домой. К вам, мои дорогие сестрички!» Слезы Грейс поутихли. Она вспыхнувшим восхищением взглядом глядела на Ханну. Кажется, чуточку убежденная той картиной возможного будущего, которую та ей нарисовала. «Но ты уверена, что другого способа нет?» — спросила она. И тут же воскликнула. «Можно ведь убежать, покинуть Лондон, отправиться в Оксфорд или Бристоль. Мистер Кетсби нас не найдет, а значит, тебе не придется...» Сестра покачала головой. Нельзя сказать, что мысль о побеге не приходила ей в голову тоже. Просто она понимала, убежать не удастся. Прямо сейчас, если выглянуть сквозь стекло, можно было заметить двух типов, ошивавшихся неподалеку. Они караулили их по наущению Кетсби, ясное дело. «Убегать мы не станем», — сказала она. «Кетсби пообещал о вас позаботиться. А сейчас это самое главное. Лили, ты знаешь, совсем еще кроха. К тому же мечтает плести кружево. Еще мама мечтала отдать ее в пансион миссис Палмер. Вот и исполним мечту нашей сестры». «А как же твои мечты, Ханна?» — всхлипнула Грейс. «Я мечтаю о безопасном и уютном доме для вас. А в пансионе у вас будет именно такой. Большего мне и не нужно». Девушка привлекла к себе Грейс и обняла ее, не давая той рассмотреть, как из ее собственных глаз выкатилась слеза. Сестре незачем знать, как непросто ей было принять горькую истину об участии в аукционе и последующем рабстве. Именно рабстве. Ведь как иначе назвать необходимость служить кому-то по принуждению? «Святая Бриджит», — взмолилась девушка мысленно, — «дай мне сил выдержать это и однажды снова увидеть Грейс и Лили». Остаток дня Ханна провела на ногах, не позволяя себе присесть хоть на секунду. Казалось, Стоит расслабиться, и она просто развалится на куски, без надежды собрать себя вновь. Она не могла этого допустить. Все фасовала и раскладывала по местам травяные сборы от насморков и желудочных колик, осознавая заранее, что никому они, может быть, не понадобятся. Кетсби вряд ли продолжит торговать травами, просто выбросит весь этот мусор и откроет питейное заведение, где очередного беднягу, такого как их отец, выпотрошат как липку за игрой в Хезард или Барбуд. И все-таки она продолжала работать, пока Грейс не позвала ее ужинать. «Ты не передумала?» — шепнула девушка Ханне. «Еще можно сбежать». «Нет, не передумала. И скажу Лили за ужином, что завтра вы перебираетесь к миссис Палмер». Грейс кивнула с мрачным лицом и, подхватив с плиты кастрюльку с бобами, водрузила ее посреди стола. Почти сразу на кухне появилась Лили, младшая из сестер Уэллс. «Сегодня я собственноручно пришила 5 пуговиц», — заявила она, усаживаясь за стол. «Мистер Бейкер не позволял, но жена его добрая женщина и сказала, что я с этим справлюсь, и я справилась». «Молодец, Лили», — похвалила сестренку Ханна, коснувшись ее белоснежных волос. Старшие сестры, в отличие от нее, были темноволосые, да и к портняжскому мастерству тяги не ощущали. А Лили, которой только на днях исполнилось 9, уже целый год работала в лавке портного на Карделейн-стрит. Правда, всего лишь служанкой, но ее радости это не умаляло. «Глядишь, и ты станешь однажды известной портнихой такой, что с самой королеве платье пошьешь», — сказала сестра, заставив Лили зардеться от радости, и добавила тут же. «Помнишь, вы с мамой мечтали, что ты попадешь в пансион миссис Палмер и станешь учиться прясть кружево?» Сестра кивнула. «Так вот, твоя мечта исполняется. Завтра вы с Грейс отправитесь в пансион. Правда чудесно?» Ханна старательно изображала восторг и легкость, которых, увы, не испытывала. Только гнетущую тяжесть от мысли о разлуке с любимыми сестрами. И когда Лили спросила «А ты?», она еле сдержала порыв уткнуться в ее белые волосы и разреветься от горя. «А я пойду в услужение в дом богатого господина. Мне обещают постой и хорошее жалование. Я не могла отказаться». «Как зовут этого господина?» — продолжала допытываться сестра. «Ты вряд ли слышала его имя. Он живет в Лондоне или в деревне?» «В деревне. Я пока мало что знаю. Он женат? Дети у него есть?» «Об этом я тоже не знаю. Ты лучше ешь, ешь». От собственного вранья у Ханны стиснуло горло. «Иначе Грейс заругается». «Еще как заругаюсь», — подтвердила средняя сестра, сделавшись, кажется, только мрачнее, и сунула в рот ложку похлебки. Добавила, прожевав. «Не донимай сестру пустыми вопросами, Лили. Она расскажет нам все, когда придет повидаться». Их взгляды с Ханной невольно пересеклись, и каждая отвела его в сторону, понимая прекрасно, что встречи этой может и вовсе не быть. Никогда. Но думать об этом не стоило. Ни сейчас, ни когда-либо позже. И она солгала. «Так я и сделаю, когда буду знать больше». Ночью Ханна то и дело поднималась с постели, выглядывая в окно. «Может, правда просто сбежать?» — гадала она. «Ночь — защитница беглецов. И пусть королева Елизавета бродяг на дорогах велела вылавливать и сечь розгами, рискнуть, наверное, стоило. Или нет?» В конце концов, Ханна уснула уже на рассвете, а проснувшись, в панике поняла, что солнце уже высоко, и это ее последний день с сестрами. «Добрый день, Соня за Соня», — улыбнулась ей Лили, увидев сестру. «А мы собираемся». Она продемонстрировала холщовую сумку, в которую в тот момент укладывала самолично пошитую куклу. «Грейс сказала тебя не будить, дать выспаться. На столе для тебя бутерброд», — указала она. «Мы позавтракали давно. Спасибо, Лили». Сама Ханна сумку не собирала. Какие личные вещи у той, что продает себя в рабство? Лишь для вида покидала в нее какие-то порошки да настойку из бересклета. И когда пришел Кетсби, три сестры сразу же вышли и последовали за ним к мансиону миссис Палмер, близ Сити. Там Ханна простилась с Лили и Грейс. Служанка, встретившая их на пороге, завела девочек внутрь, а Ханна с разрывавшимся от тоски сердцем так и глядела на захлопнувшуюся за ними дверь. «Пора», — тронул ее за рукав Кетсби. «Время не ждет». И они направились вдоль по набережной к Вестминстеру. Там, свернув переулок, Ханна различала повозку и двух мужчин в простых куртках чернорабочих. Они ждали их, так как Кетсби, молча кивнув, сразу же спросил Ханну. «Браслет на тебе?» и схватил ее руку. Браслет был на Ханне, и он удивился. «Что, ни разу не обращалась? Я мог бы поклясться, что такая девица, как ты, хоть разок, да пошла против правил». Ханна могла бы солгать, что он ошибался на ее счет, но сказала как есть. «Я обращалась и знаю, как это делается». Мужчина весело хохотнул. «Так и знал, что ты та еще штучка». И одному из парней. «Эй, Гарри, тащи-ка кусачки. Мисс Уэллс не такая простушка, какой представляется». Названный Гарри в два счета перекусил серебряный обруч у нее на руке и сплюнул на землю. Глядел он на Ханну неласково и этим ясно продемонстрировал свое отношение к перевертышам. Что ж, ей не впервой терпеть подобное отношение. Королева, быть может, и сделала послабление перевертышам после раскрытия заговора своего фаворита. Но люди от этого не смягчились. Год мало что значит в подобных делах. «А теперь, милая, обращайся». «И в клетку», — велел Кетсби. «Сама понимаешь, так велят правила». «Прямо здесь?» — побледнела в раз девушка. «Прямо здесь», — подтвердил Кетсби. «А ты думала, где? Кстати, кто ты?» Будто помнился он. «Надеюсь, хоромы тебе подойдут». И он указал на железную клетку, стоявшую на повозке. Все трое осклабились, не отводя от нее насмешливых глаз. «Я волчица», — чуть слышно ответила Ханна. И тут же представила, как рвет горло одному из мужчин. Сделать это было бы так просто, но... Она перекинулась, и, ощерив острые зубы, так что мужчины отступили к стене, вспрыгнула на повозку и зашла в клетку. Опасливо, торопливо те захлопнули дверцу и навесили крепкий замок. «Сука зубастая!» – процедил себе под нос тот, что сплюнул при виде нее. А другой прикрыл клетку брезентом. Повозка тронулась, выезжая из переулка.